Глава 6. Страшно воняло, как будто тут собрались нечистоты всего этого мира, хотя это был всего лишь слив не очень большого, по меркам земли, города. Андрей шагал по узкому темному тоннелю, ощупывая скользкие стены руками, задыхаясь от смрада и все время ожидая, что наступит на что-то такое, что ему очень не понравится, например, на чей-то разложившийся труп. Хотя откуда тут взяться трупу, если только кости, и то сомнительно. Пищащие мерзкие крысы размером минимум по полметра проносились стаями по низкой каменной норе, совершенно не обращая внимания на человека. С их точки зрения он был еще не готовым для поедания бифштексом, который почему-то бродит по их жилищу, а не лежит, как полагается, в грязи. В канализацию Андрей попал через ход в доме Федора. Этот тоннель метров через 50 выводил в городскую канализационную систему, построенную, наверное, очень-очень давно. По крайней мере, Федор, который знал многое об этом городе, понятия не имел, когда ее выкопали и облицевали камнем. Андрею нужно было выбраться из города, но уйти обычным путем по понятной причине он не мог. Они с Федором договорились, что тот будет ждать с фургоном и лошадьми в определенном месте, в 5 километрах от стен города, в лесу. Проходивший через этот лес тракт вел к югу, к границе Славии и Балрона. Дорога тянулась на многие тысячи километров, так что их путешествие обещало быть долгим. По прикидкам Андрея, если проезжать в день 50 километров, до границы они должны были тащиться не менее 60 дней. Но прежде чем тащиться, надо было выйти из канализации. Само собой, все вонючие истоки города сливались именно в реку. Этот мир еще не задумывался о том, чтобы беречь природу. Она ведь была так богата и многообразна. В реке водилась форель, которую еще не убили сточные воды. Возле города в лесах бродили олени и расхаживали медведи. По деревьям тяжело сидели тетерева, мясо которых подавали в местных трактирах. В общем, это был еще девственный мир, загадить который человечеству пока не удалось. Выход в реку после блуждания в тоннелях открылся неожиданно. Проход начал сужаться и пахнуло холодным свежим воздухом. Андрей, согнувшись, почти касаясь спиной потолка и держа голову над вонючим потоком, несущимся по трубе, тащился к выходу, думая только о том, как хорошо, что не было ливней, иначе труба была бы заполнена доверху. Отверстие тоннеля выходило из берегового обрыва на высоте 2-этажного дома. И вонючая струя с грохотом падала в тихий затон реки, пенясь и взбивая пузыри. Андрей вылетел из канализации и с головой погрузился в воды реки, перемешанные со сточными водами. Вся эта вонючая мерзость попала в нос, в глаза, в уши, но Андрей терпел и сильными грибками двигался вниз по течению, выбирая место, где можно выйти на берег, не привлекая внимания. Такое место нашлось метрах в 50 от выхода из тоннеля. Там река образовывала широкую галечную отмель, делая изгиб от первоначального направления на юг. Андрей выбрался на берег, благоухая всеми запахами, которые могли быть в городской канализации и от которых, наверное, и у крыс началась бы рвота. Видимо, он был устойчивее крысы, что доказывала вся его жизнь, а потому превозмог себя и даже сумел претерпеться к своему амбре, стараясь не думать о том, сколько болезнетворных бактерий впитал его организм во время путешествия по подземелью. Река слегка смыла нечистоты, но одежда была безнадежно испорчена. Впрочем, они с Федором это предвидели, и запасной комплект ждал Андрея в повозке. Под ночным холодным ветерком шумели сосны, и промокшему до нитки Андрею было холодно. Через 5 минут после того, как он выбрался из воды и зашагал по дороге, у него начали клацать челюсти, а тело сотрясало крупная дрожь. «Этак и заболеть можно», – запоздало подумал он и припустил по дороге, убивая 2 зайцев, скорее добраться до сухой одежды и огня, а также согреться быстрым бегом. Вскоре это ему удалось, и зубы наконец-то перестали клацать. Пробежав километра 3, Андрей стал внимательно присматриваться к стене леса. Не пропустить бы поворот на дорожку к старой лесопилке, где его должен ожидать Федор. До поворота километра 4, а потом по старой дороге еще с километр в сторону. Так ему объяснил Гнатьев. И тем не менее, Андрей чуть не проскочил поворот. Вернее, проскочил, но потом в его мозгу щелкнуло. Это же был он, поворот. Он развернулся и пошел уже медленнее, внимательно присматриваясь к окрестностям. Наконец впереди замерцал огонь костра. Андрей осторожно приблизился и краем глаза, заметив мелькнувшую слева тень, негромко сказал. «Федор, ты топочешь, как стадо коров. Вылезай из-за дерева, я тебя видел». «Зато ты смердишь так, что тебя за 100 метров учуешь. Скидывай тут свои вонючие шмотки и подходи к костру. Мыть тебя будем и одевать». Ну и зловоние, даже стоять рядом невозможно. Так в нос сшибает. А ты не мог ход сделать не в яму с дерьмом? Нет бы вывести его сразу в речку. Я что ли копал? Не хватало еще мне, как кроту, норы копать. Это еще до моего деда прокопано было. А кем хрен его знает? Не теряй времени, раздевайся и пошли мыться и сушиться. Через полчаса Андрей сидел на раскладном деревянном стуле и прихлебывал горячий настой из глиняной кружки. Дрожь его отпустила, зубы не клацали, а тело охватывало приятная истома от тепла костра. «Ну что, согрелся? Давай тогда поговорим. Что планируешь делать? Куда идти? В принципе, деньги у нас теперь есть. Может, отсидимся где-нибудь?» Федор пошевелил палкой угли костра, дрова треснули, выбросили красный уголек, и пламя занялось ярче, отбрасывая блики на лица двух друзей. «Что делать? Я ж тебе сказал, мне надо в Анкару, там живет девушка Антана. Мне нужно ей помочь, я обещал ее отцу. Потом посмотрим, что дальше делать. Лучше расскажи мне, как добраться до этой чертовой Анкары». «Я не хочу тебя отговаривать, но задача непростая. Представь, вот мы в Славии». Федор начертил возле костра точку. «А вот Анкара. Между нами 50 тысяч верст. Путь лежит через столицу Славии. Ты представляешь, сколько нам нужно проехать? Давай прикинем. По 40 верст в день. Это надо. Около 4 месяцев. Смысл-то есть туда тащиться?» «Смысл всегда есть, и во всем. Повторяю, я пообещал умирающему человеку, что выполню его волю, и я ее выполню. Конечно, я не собираюсь геройствовать, будем останавливаться на постоялых дворах, нормально питаться, денег у нас полно, чего экономить. Расскажи, что нам предстоит в пути, какие тракты, какие трудности, все, что знаешь». «Трудности? Да как обычно, разбойники. Несвежая еда в трактирах, бесчинство жадных стражников при въезде в города, размытые дождями дороги и ледяной ветер на горных перевалах. Весь набор путешественника. Забавно, я засиделся в этой халупе, даже интересно посмотреть, а что там дальше? В конце концов, все мы умрем, почему не сейчас?» «Тьфу, язык твой поганый, не каркай. Федор, не собираюсь я еще умирать. Мне столько надо сделать. Давай-ка наметь дорогу и расскажи, какая обстановка вокруг нее, к чему готовиться. Я имею в виду рельеф, постоялые дворы и города, ну и политическую обстановку. Чего там ждать? Нет ли войн?» «В общем так. Тракт идет 3000 верст по территории Славии. Через столицу, Гранак. Потом уже начинается Балран. Анкара – его столица. Эти два государства очень не любят друг друга и сейчас находятся в состоянии перемирия после 12-летней войны. Она закончилась 10 лет назад, с тех пор отношения ничуть не улучшились. Исчадий там нет, им запрещено посещать Балран под страхом смерти. Но у них своих исчадий хватает. Так что говорить, что это человеколюбивое государство, не стоит. Подозреваю, что там полно агентов исчадий, которые ведут разрушительную работу, подрывая государство изнутри. если не смогли уничтожить в открытом конфликте. Ты уже знаешь, что исчадия очень сильны, обладают магическими способностями. Но и они не бессмертны, так что в Балрон они открыто не суются. А как же их можно выселить? Как балронцы определяют, что это исчадие? Есть какие-то амулеты для этого, так что отслеживают на раз. Ну так вот, в Балроне время от времени вспыхивают междоусобицы. Местные лорды делят власть, делят землю. Там есть еще что делить, в отличие от Соловии, где все принадлежит исчадиям. Все люди и вся земля, а чего тогда воевать, если все и так принадлежит им? Это, можно сказать, положительный момент отправления исчадий. Но это я так, для сравнения. Правит в Балроне император, система управления, как и в Соловии, примерно та же. Только исчадий нет за спиной императора. Но есть другие, жадные лорды, завистливая знать. Все как обычно. Беженцев из Соловии тоже не принимают. Это было условие перемирия, заключенного 10 лет назад. Но тут понятно. Не хотят исчадия, чтобы их люди свалили из этой гребаной страны. Если купец или по другому делу, пожалуйста. А вот с узлами, мешками и детишками... Нет, иди назад, на жертвенный камень. Федор выматерился и плюнул в пламя костра. Так что нам надо будет с тобой закупить какого-нибудь товара, вроде как мы едем торговать в Балрон. А есть мысли, что купить? Надо бы что-нибудь небольшое по объему, но ценное. Ну, не тащить же огромный воз в самом деле. Мы вот как сделаем. В Гаранаке заглянем в квартал ремесленников и закупим там льняной ткани. Она очень хорошо идет в Балроне. Кроме того, в Гаранаке есть один оружейник. Кует отличные клинки. В основном кинжалы и ножи. Его изделия славятся во всем цивилизованном мире. Закупим партию клинков, столько, сколько у него будет. Дорогие, правда, но на них можно вдвойне навариться. Гарантия. Что еще? Федор задумался. Да, ну вот посмотрим еще по месту. Надо будет продать часть сокровищ, чтобы ты прихватил. Деньги понадобятся на закупки и все остальное. Путешествовать-то тоже надо на что-то. Есть, пить, нам и лошадям. Нам очень далеко тащиться, если ты не передумаешь. Давай-ка ложиться спать. Завтра в дорогу. Может, чего-нибудь перекусишь? Нет, спасибо. Спать, да. Сегодняшний заплыв в дерьме у меня все силы выпил. Иди ложись в фургоне, там постелено. Одеяло сзади лежат, а я тут пристроюсь. Люблю, понимаешь, в огонь смотреть. Есть в этом что-то завораживающее, магическое. Федор встал с чурбака и улегся поудобнее на одеяло у костра, глядя в пляшущие языки пламени. Блики от огня пробегали по его лицу морщинистому от прожитых лет и жизненных проблем, и Андрей подумал, куда нас приведет эта дорога? Куда я вообще иду? Где остановлюсь? Нет мне покоя, как перекати-поле меня несет и несет по миру. Даже не по миру, по мирам. Вот и мужика за собой тащу. Зачем? Ему и так досталось от жизни. А со мной так и вообще можно влипнуть в неприятности. Он пожал плечами. Будь что будет. И отправился в фургон отсыпаться. Утром его разбудил скрип фургона и стук копыт по земле. Федор уже запрягал лошадей, матерился на конягу, раздувавшего брюхо, чтобы подпруга потом его не сжимала. Андрей потянулся и высунулся наружу. Солнце уже поднялось над кронами деревьев и вовсю сияло над миром, заливая его оранжевым солнечным светом. Почему-то на душе у Андрея было хорошо и спокойно. Впереди дальняя, очень дальняя дорога, и он радуется, как ребенок предстоящему путешествию. Усмехнувшись, подумал, в душе каждого взрослого мужика живет пацан, мечтающий о дальних странах. Вот и я не исключение. Что там впереди, какие чудеса. Он выбрался из фургона, Федор поприветствовал его радостным мычанием и матом вперемешку с криком. «Стой, стой, подлюка! Да не тебе я, этому отродью с четырьмя копытами! Убью, гадина, не надувай брюхо, скотина безмозглая!» Андрей хмыкнул и отправился в кусты. Вскоре они сидели рядом на передней скамье фургона, смотрели на колышущиеся сзади лошадей, тянувших их передвижной дом, и рассуждали о жизни, о своих делах, обо всем, что могут обсуждать два мужика на пятом десятке лет, видавшие виды и прошедшие огонь и воду. «А вот а почему у тебя нет бабы, Андрей? Вот как ты обходишься без бабы? Почему твоя вера требует, чтобы ты обходился без бабы? Это же странно, согласись». «Ничего такого вера не требует», — вяло защищался Андрей. «Просто я был монахом. При постриге принял обет безбрачия. Вот и все». «А почему эти ваши обеты требуют такого безобразия? Ты можешь заболеть без бабы, в курсе?» «Да ну тебе, чего пристал, как репей? А ты сам-то чего не женатый? И бабы у тебя не вижу». «Если не видишь, это не значит, что ее нет». «Невидимая она, что ли? Типа призрак?» «Тьфу на тебе. Я время от времени захаживал к одной молотке. Да, хорошая вдовушка, сладкая. А ты, знаю, никому не хаживал. Как больной какой-то. Ты вообще здоров?» «Я тебе сейчас как тресну по башке. Вот тогда не будешь глупые вопросы задавать», — рассердился Андрей. «Ну, что тебя пробило на эту тему-то? Приснилось, что ли, чего?» «Ага, приснилось», — с удовольствием согласился Федор. «Вроде как вокруг меня танцуют пятеро полуобнаженных танцовщиц. И при этом раздеваются, раздеваются, раздеваются. И падают в мои объятия». «Падай, Андрей, падай!» Федор сбил со скамьи ничего не понимающего друга, и тут же в стенку фургона, там, где они сидели, вонзились три стрелы, дрожа своими оперенными древками. «Похож, грабители. Вот черт, повезло нам, как утопленникам», — в полголоса сказал Федор, проверив, легко ли вынимается из ножен сабля. «И ведь почти у самого города. Довели народ, уже в леса уходит на промысел. Ну что, готов к бою? Тогда пошли». Они приподняли брезент с задка фургона и ужом выскользнули наружу, затаившись у колес повозки. Внизу было видно, что возле лошадей стоит группа людей, человек 6, с мечами в руках. Луков у них не было, так что Андрей предположил, что или лучники сидят в кустах, или же эти отстрелялись и оставили луки на месте, что вряд ли. «Давай туда», — понимающе кивнул Федор, и они рванули в лес по широкой дуге, огибая то место, где предположительно сидели лучники. Впрочем, не совсем предположительно. Федор же как-то сумел их увидеть. Зайдя с тылу, друзья медленно продвигались на голоса. Под ногами тихо шелестела упавшая хвоя, но не хрустела ни одна веточка. Слышно было, как разбойники активно обсуждают исчезновение возчиков, нырнувших в фургон, и обвиняют друг друга в нерасторопности. Федор в лесу преобразился. От пьяницы-стражника не осталось и следа. Это был хищный зверь, тигр, неслышно перемещавшийся по своим лесным владениям. Андрей заходил немного правее, тоже неслышно, как тень. Выглянув из-за сосны, он увидел трех лучников, мужчин лет 30, сидящих на деревьях на высоте метров 6-7 и внимательно следящих за происходящим на дороге. Похоже, что на их счастье Федор успел заметить лучников в прогале между деревьями. Это и спасло им жизнь. Лучники не обращали внимания на то, что происходило у них под ногами, так что друзья спокойно достали из-за пояса кинжалы, переглянулись, и Андрей показал на себя и выставил вперед два пальца. Это означало, что он снимет двух. То есть Федору оставался один. Федор кивнул. Они приготовились. Игнатьев начал отсчет, загибая пальцы на растопыренной пятерне. Когда последний палец был поджат, они одновременно с силой метнули свои кинжалы в лучников, а Андрей через долю секунды метнул еще и свою саблю. Лучники без звука упали с деревьев. Федор и Андрей переглянулись, согласно кивнули и, подхватив луки убитых и колчаны со стрелами, полезли наверх на деревья. Сверху было великолепно видно, как разбойники шарятся в фургоне, пытаясь найти хозяев и что-нибудь ценное. Роются в их вещах, перетрясают одеяла и мешки. Андрей поймал взгляд Федора, сидящего на дереве в 5 метрах от него. Кивнул, наложил стрелу на тетиву и изготовился, выбрав цель. Щелк! Хлопнула спущенная тетива, и 2 разбойника упали, дергаясь у колес повозки. Щелк! Через секунду упали еще 2, а 2 оставшихся в живых высунулись из фургона, пытаясь понять, что произошло и откуда стреляют. Разбойники хотели выпрыгнуть из повозки, но очередные меткие стрелы пробили им головы, и бандиты повисли на облучке, заливая дорожную пыль кровью. Друзья осмотрелись и, повесив луки через плечо, стали спускаться на землю. Также молча они подошли к своему фургону. Вокруг лежало 6 трупов, ни одного бандита в живых не осталось. Проверили карманы разбойников. Какая-то мелочишка, ничего ценного. Собрали их мечи и сабли, никчемные железки, но все равно денег стоит. Сложили в фургон, как и луки. Оттащили трупы с дороги и скинули во враг, подальше с глаз. Все это время дорога оставалась безлюдной, что немного удивило Андрея. Все-таки наезженный тракт. Почему по нему такое слабое движение? Может, слухи разошлись, что в Нарске проблемы, и собрались толпы исчадий? Возможно, и так. Друзья уселись в фургон, Федор подобрал поводья, крикнул «Хей, хей!» И вот они уже снова катят по тракту, как будто ничего и не произошло. «Ты чего не стал их проклинать? Ну, чтобы они мертвыми полегли?» Федор приподнял брови и покосился на товарища. «А если бы не сработало? И что тогда? Может, в тот раз я был в расстроенных чувствах, вот получилось. Мне бы не хотелось оказаться перед толпой вооруженных грабителей, глупо говоря. Умри, умри. Они бы умерли со смеху, если бы у меня не вышло». «Хм, да, ты прав, я не подумал. Четко сработали, ты умелый боец, это точно. Впрочем, что я говорю, после того, как ты выжил на кругу?» «Меня учили хорошие учителя. И по лесу красться, и часовых снимать. Так что ничего удивительного. Вот на кругу было тяжело, да. Не хочу о нем вспоминать. Кстати, как ты их обнаружил, стрелков-то?» «Ну, я же не болван какой-то. Хотя мы с тобой болтаем, смотрю с дорогой и за кустами. В дороге всякое случается. Вдруг какая-нибудь кикимор появится. Или леший, или еще какая нечисть. Или вот разбойники. Я заметил, голубь летел. А перед тем местом, где они сидели, на дереве, раз и уклонился в сторону. Потом еще один. Потом сорока ушла в сторону и застрекотала. Тут я уже насторожился. Они стрекочут на людей, известные доносчицы. Ну а когда подъехали к прогалу между деревьями, я был уже наготове. Когда знаешь, что искать, легче видеть. Вот я и увидел». «Ясно. Погоди, я не понял, какие лешие и кикимеры? Ты что, серьезно? Какая такая нечисть?» «Хм, обыкновенная. А ты что, никогда не слышал про лесную нечисть? Впрочем, о чем-то я. Ты же не из нашего мира. Да, есть у нас лесная нечисть. И это не старые добрые разбойники, а гораздо хуже. Эти только убьют или просто ограбят. А может и не убьют. А те лишают души. Ну, тоже убить могут. А в общем, непонятно, иногда они убивают, иногда нет. Иногда лишают души, иногда, вроде как, награждают». «Слушай, Федор, ты чего-то мне тут в уши дуешь? Какие награды, какие души? Что за нечисть? Ты сам-то их видел?» «Не видел, но это не означает, что их нет. Вот ты драконов не видел, и что скажешь, что их нет?» Андрей вдруг закашлялся, и Федор предупредительно постучал его по спине. Какие нахрен, тьфу, прости господи, драконы? Ты что, меня разыгрывать взялся? Обычные драконы. Андрюх, ты чего темный такой? Да, драконы живут на севере, еще дальше Баурена. Питаются тюленями, пингвинами, оленями и всякой там хренью. Не любят людей, иногда нападают на них, если люди приближаются к их городам. Исчадие не любят, убивают. Исчадие тоже их не любят, если поймают дракона, приносят жертву на алтаре. Говорят, угодно Сагану. Эта разумная здоровенная животина имеет большую душу. Очень нужную для Сагана. Существа умные, но вредные. Как они говорят, с людьми общаться не желают по причине их злобности и алчности. «Это как так говорят?» — вытаращил глаза Андрей. «Что, и правда говорящие драконы? Как они выглядят?» «Слушай, ты что, меня разыгрываешь, пользуясь тем, что я из другого мира не ожидал от тебя?» «Да какой розыгрыш?» — рассердился Федор. «Но нахрена мне тебя разыгрывать? Я сам разговаривал с драконом, когда был на побережье во время войны. Они тогда еще иногда прилетали и отдыхали на берегу после охоты на морских зверей. Я молодой был, глупый, хоть меня и отговаривали, но я пошел к дракону и с ним поговорил. Мне сказали, что он меня убьет, но дракон меня не тронул, не знаю почему». Федор пожал плечами, хлопнул поводьями по крупу лошади и продолжил. «Глазище в две пяди, чешуя сияющая внизу, на брюхе небесно-голубая, а сверху серо-коричневая, почти черная. Туловище узкое, как у крокодила, лапы мощные, с когтями. Каждая чешуйка, как пластина брони. Не уверен, что стрела пробьет, и даже копье. Впрочем, чего я несу-то? Я сам видел броню из чешуек дракона. Она сияет, голубая, как небо, прекрасная, как девушка в расцвете красоты». «Ух ты, да ты романтик, как я погляжу», — усмехнулся Андрей. «И все тебя на баб сразу тянет. Про что бы ни говорил. Ты маньяк какой-то». «Это ты маньяк. Только маньяки так долго могут без бабы. Может, ты на меня там косишься, а? Это ты брось, маньячина». Федор хохотнул и на всякий случай отодвинулся от Андрея. «Двинь ты еще ненароком». «Ты слушать про драконов будешь или нет? А то не стану рассказывать. Перебиваешь все время». «Давай, давай, похабник, рассказывай, а то и правда на тебя покашусь». Андрей тоже хохотнул и посерьезнел. Его действительно очень занимал рассказ, и он не понимал, почему до сих пор так мало интересовался этим миром. Уперся в свою сверхзадачу, типа миссию, и все тут. А ведь тут, как оказалось, только интересного. «Ну вот, броня из чешуи прекрасная, как девушка». Федор покосился на Андрея. Не смеется ли? И продолжил. «Самое интересное в этой броне, что она легкая, как перышко. Поговаривали, что ее не пробивает не то что стрела, но и копье. Впрочем, я думал над этим. Ну, пробить не пробьет. А внутренности-то все нахрен. Чешуйки-то прогибаются от удара». «Это понятно. У нас такая броня есть. Из нее непробиваемые жилеты делают. Пробить ее не пробьет, а ребра сломаются на ура. Вобьет в тело только так». «Извини, перебил. Продолжай». «Все верно. От сабли, ножа или там стрелы – хорошо. А от тяжелой стрелы или копья – бесполезен даже драконий чешуя. Впрочем, а что, обычная кольчуга удержит тяжелое копье?» «Да ничего подобного. В общем, получается, что драконья – красивая, легкая и свойства, как у обычной брони. Только одно «но» – она очень-очень дорогая. Я видел ее всего раз в жизни на Императоре, когда он выступал перед армией и нес какую-то тупую хрень, как обычно. Слушать я эту тупизну не слушал, а на броню смотрел. И вот, я увидел эту чешую на живом драконе. Если она на броне была прекрасна, то какая она была на живом существе? Я тебе не могу этого описать». «А откуда еще берут на броню-то? Что, убивают драконов?» «Нет, пожалуй, его убей. Они слетятся и такое устроят. Да и убить его практически невозможно. Если бы они хотели, вообще бы захватили весь мир. Только вот не хотят почему-то. А с этого момента поподробней. Как это они могут устроить и как это не хотят? И еще вопрос. Почему они не размножились так, чтобы вытеснить людей с их территорий? Если они такие умные, не любят людей, неубиваемые и могут уничтожить целые армии. Что-то не вяжется. А чего тут не вяжется? Недоуменно посмотрел на Андрея Федор и пожал плечами. Ты, Андрюх, такой недоверчивый, как будто все тебя норовят надуть. Как ты так живешь? Вот так и живу, угрюмо бросил Андрей. Потому и жив до сих пор, что недоверчивый. Тебе вот только поверил, а ты мне тюльку тут на уши вешаешь. Чего вешаю? Какую тюльку? Не понял Федор. Что за тюлька такая? Да, наплюй. Выражение такое у нас, жаргон. Означает, что ты мне в уши дуешь. Обманываешь, в общем, придумываешь. Я придумываю? Но ты скотин неверующая. Держи поводья. Держи, говорю, зараз ты эдкая. Я тебе сейчас докажу. Федор бросил Андрею поводья и полез внутрь фургона. Долго там копошился, потом вернулся с вещмешком, запустил туда руку и минуты две угрюмо и сосредоточенно шарил в нем. Нашел. Лицо его просветлело, и он вынул небольшой сверток. «Вот, гляди!» Он развернул тряпицу, потом еще одну, и Андрей увидел у него на ладони овальный, как бы с обрезанным на конце краем, предмет. Он сиял в солнечных лучах, как покрашенный краской металлик. «Это драконья чешуя. Знаешь откуда?» «Это мне дракон дал. Я, молодой щенок, попросил у него чешуйку, потому что он так прекрасен, что мне захотелось что-нибудь от него на память». Он рассмеялся и выдернул из себя эту чешуйку. Мы с ним разговаривали 5 минут, а потом он улетел. Ветер от его крыльев был такой, что меня чуть с ног не сбило. Андрей смотрел на голубую пластинку и не верил своим глазам. Он-то думал, что это розыгрыш старого вояки, а оказалось, правда. Он взял пластинку в руки, попробовал ее согнуть. Она поддалась лишь чуть-чуть. Такое впечатление, будто пластинка сделана из сверхпрочной стали. Только вот для стали она была слишком легкой. Красиво. Прости, что я тебе не поверил. Андрей окинул взглядом леса, горы, пенящуюся внизу реку с чистой водой и подумал. На первый взгляд все такое обычное, и леса, и горы, и вдруг драконы, леши и кикимры. Хотя, почему и нет? Я же вообще ничего не знаю об этом мире. Ладно, нормально все. Ты же еще темный, ничего не знаешь. Федор усмехнулся, забрал драгоценную чешуйку и снова уложил в мешок. Раньше много-много лет назад драконы жили вместе с людьми. Возили их, воевали рядом с ними. Но после одной страшной войны, 1000 лет назад или больше, никто этого не помнит уже. Слишком много времени прошло. Погибло много драконов и еще больше людей. Мир был залит кровью, и драконы решили: все, хватит, мы уходим и будем жить сами. С тех пор они не сотрудничают с людьми, и все общение с ними ограничивается случайными встречами. Вот как со мной. Так мне рассказывали о старом времени, о драконах. Ты спросил, почему они не захватили мир? А зачем? Он и так их мир. Мир драконов. Ты же не обращаешь внимания на муравьев. Ползают себе и ползают. Вот только когда начинают строить муравейник, не там, где надо, ты их уничтожаешь. Или стараешься прогнать. Вот так и драконы с людьми. Обидно быть в роли муравьев? Да нет, мы такие есть. Насекомые. Ты и сам убедился в этом. По-хорошему, снести бы этот мир и на его месте построить новый, с новыми людьми. Убрать всю эту гниль. Тогда, Господи, сотри нас с лица земли и создай заново более совершенными. Или еще лучше, оставь нас и дай нам идти своей дорогой. Сердце мое полно жалости, я не могу этого сделать. Что это было? Вздрогнул Федор. Что ты сейчас сказал? Это разговор двух героев в сказке. Просто вспомнилось. Любил эту сказку в детстве. Да и сейчас вспоминаю с удовольствием. Расскажешь? Нам еще долго ехать. Все веселее будет. Может, расскажу. Только понять тебе будет сложно. Наш мир настолько не похож на ваш, что... Впрочем, кое-что остается неизменным. Люди, например. Так мы не закончили про драконов. А как они могут уничтожать? Когтями или зубами, что ли? О, это надо видеть. Я видел. Я, болван эдакий, попросил дракона показать, как они плюются огнем. Ресниц у меня после этого не стало, а воняло, как от паленой свиньи. У дракона на морде два отверстия, вроде как ноздри. Но на самом деле это не ноздри. Из них вылетают две струи и летят на большое расстояние. По рассказам, до 200 метров. Дракон плюнул метров на 10 всего. А камни рядом со мной так жахнуло пламенем, что я думал сгорю к лешей бабушке. Я сам видел, как каменная глыба, в которую он плюнул, плавилась как масло. Струи из ноздрей смешиваются на расстоянии 5 метров и дальше летят уже сгустком огня, который нельзя потушить и который горит даже в воде. Теперь представляешь, какая это сила? Представляю. Огнемет какой-то. Оружие такое у нас есть. И почему же их мало? Или их немало? Никто не знает, сколько их. Но люди видели стаи не больше, чем из 5 особей одновременно. Похоже, они или перестали размножаться, или очень мало, или просто не собираются в стаи больше, чем по 5 штук. Странно. Так ты мне так и не рассказал, откуда берутся чешуйки-то для такой же брони. «Ну что ты такой непонятливый?» – рассердился Федор. «Жили они вместе с людьми?» «Жили. Линяли? Линяли. Вот и остались чешуйки, вернее, броня с тех пор. А может, где-нибудь нашли гнездо драконов и принесли оттуда чешуйки?» И такие слухи водились. «Кто найдет это гнездо и принесет чешуек, озолотится. Если, конечно, дракон не спалит». «Одну только вещь забыл спросить», — прищурился Андрей. «А как вы с ними разговаривали? Как он может говорить с человеком, если у него нет речевого аппарата?» «Хм, не знаю, какой там у него аппарат, но говорил он, как мы, только голос такой тяжелый, металлический, прямо в голову бьет, как будто в ухо орет». «Интересно. А может, он вообще мысленно с тобой разговаривал? Челюсть не двигалась, когда он с тобой говорил?» «Ну что ты пристал? Откуда я знаю?» «Ну представь себе, ты стоишь перед 3-тонным драконом с глазами в 2 пяди. Ты будешь думать о том, каким способом он с тобой разговаривает? Да хорошо, что я в штаны не надел, когда он рядом со мной плюнул огнем. Они ведь еще что-то могут делать. Рассказывают, плюнет с одной ноздри, так не загорается, а одурманивает на время. Тот, на кого он плюнет, становится как каменный столб, а двигаться не может. Они так охотятся, сам видел. Плюнул в тюленя, тот и закачался на волнах, как поплавок, а дракон подхватил его когтями и был таков. Минута, и он уже величиной с комара где-то там, на горизонте. О, смотри, караван навстречу идет. Охраны набрали, как на войну». Федор дождался, когда первый из 3 фургонов с ним поравняется, и крикнул. «Привет, купцы! Удачной дороги! Чего это вы столько охраны набрали? На войну, что ли, собрались?» Сидящий на облучке молодой мужчина натянул поводья лошади, притормозив повозку, и слегка надменно ответил. «Надо и набрали. Разбойники здесь стали пошаливать. Ты лучше скажи, Нарск открыли или нет? А то, говорят, там никого не пускают и не выпускают». «Не верь, мы же выехали. Но вообще-то постерегся бы. Там преступника ищут. Это похуже разбойников будет». «Да, это точно». Купец озадаченно почесал затылок. «Как бы не попасть под горячую руку». «А разбойники дальше под горой лежат. Нет тут больше разбойников». Федор усмехнулся, глядя на удивленное лицо купца. Стегнул лошадей, и они весело запылили дальше по дороге, оставляя за спиной караван с полутора десятками охранников в броне. «Видал? А каждому охраннику платить надо. Я тоже так ходил с караванами. Жить можно, если не шибко опасная дорога. Так-то не особо опасно, если глядишь в оба, вот как я сегодня, да броню нормальную наденешь. Ну, конечно, если только рядом с дорогой не ведутся какие-нибудь военные действия. Тут уж вариантов никаких. Бросать фургон и бежать. Солдатам похрену на все. Разграбят и убьют только так. И, кстати, все равно чьи, наши или чужие. На войне все едины. Война все спишет. Федь, сколько нам до ближайшего города? Чего? Расстояние или времени? Если расстояние, до Гранака 700 верст, а до ближайшего Урака 50 верст. Если все нормально, к закату одолеем. А то можем на постоялом дворе у тракта заночевать. 30 верст отсюда, у деревни Харабова. Посмотрим, как дел пойдет. Едем себе и едем потихоньку. Перекусить не хочешь? У меня там копченое мясо в бауле, поищи. И там же вино слабое, запей. Лучше бы квасу взял, недовольно буркнул Андрей. Вино зачем? Пороть всю дорогу, что ли? По себе равняешь. Заканчивать надо с выпивкой, Федор. Дорога дальняя, тяжелая. Нам только пороги в дороге не хватало. Ну чё ты разнылся, как злая жена? Я чего, пьяный плохо дерусь или не соображаю? Уж ты-то должен это знать. Да ладно, ладно. В трактире наберем квасу. Нечего на меня так зыркать. Того и гляди, прибьешь, мать тебя, за ногу. Федор еще долго бурчал чего-то под нос, потом затих, и 2 часа они ехали в молчании. Андрей разбавил вино колодезной водой из бочонка, стоявшего в задней части фургона, попил и улегся на одеяло, глядя в брезентовый потолок фургона. Он обдумывал все, что ему рассказал Федор. Это было настолько невероятно, что Андрей долго не мог успокоиться, вновь и вновь возвращаясь мыслями к полученной информации. Драконы. Неужто и вправду драконы? Ну не будет же он врать. В конце концов, я почувствовал это. А рассказы о леших, кикиморах, это как? Ну, почему я был таким тугодумом, почему не интересовался этим миром? Не расспрашивал людей, не общался. Я бы сейчас уже не был так удивлен. Почему не общался? А когда я общался с людьми? Когда я в последний раз поговорил с кем-нибудь по душам? Вся моя жизнь последних лет была сплошным кошмаром одиночества. Даже в монастыре. Разве я говорил с кем-то по душам? Сидел и занимался терзаниями своей души. В кого я превратился? Почему я не жил все эти годы, а существовал, как растение? Нет у меня ответа, и ни у кого нет. Как-то еще я с Федором подружился. Видимо, потому что он тоже одиночка. Кстати, оказалось, не такой уж одиночка. Даже женщина где-то там есть. Хватит терзаться. Ставлю себе задачу. Первое. Узнать об этом мире как можно больше. Второе. Умножать количество добра и уменьшать количество зла в этом мире. В общем, жить как подобает человеку, а не скоту. А уж как получится, другое дело. Я, конечно, может и стремлюсь стать святым, но ведь не мучеником. С этими мыслями Андрей уснул, убаюканный покачиванием фургона и теплом одеял, на которых лежал. Сны ему не снились. «Вставай, Андрей, вставай! Чё-то впереди случилось! Андрей, иди скорее сюда!» Из сна его вырвал тревожный голос Федора. Андрей сразу вскочил, сна как не бывало, и уселся к товарищу на облучок. «Там, у трактира, у деревни. Вон туда смотри!» «Неспроста это все. Приготовь луки, оружие. Не люблю я массовые скопления народу. Это или казнь какая-то, или бунт. В любом случае, одни неприятности». Нет, это был не бунт и не чья-то казнь. Подъехав ближе, путники увидели, что у трактира стоит женщина лет 27 и рыдает, что-то выкрикивая угрюмо глядящей на нее толпе. Федор подъехал ближе и остановил лошадей, а Андрей стал прислушиваться, о чем шла речь. А в основном выступление женщины состояло из ругательств, виртуозно вплетаемых в плач, и обвинений окружающих во всех грехах, но иногда все-таки проскакивала информация, из которой Андрей понял, что у женщины пропал ребенок, девочка. Он еще минуты три послушал крики и плач, потом выпрыгнул из фургона, раздвинул толпу и, подойдя к женщине, остановился перед ней и угрюмо, веско сказал: «Хватит». Женщина затихла, всхлипывая, и недоуменно посмотрела на него красными от слез глазами. «Чего хватит?» «Воплей хватит. Хочешь вернуть ребенка? Давай подумаем, как это сделать. Руганью тут не поможешь». «Да ничего им не поможешь», — откликнулись из толпы. «Мы чего сделаем-то? За что она нас поносит? Настеньку к Кикимору унесла. Небось, ее и в живых-то уж нет. А мы при чем?» При этих словах мать пропавшей девочки снова завыла, сдирая с головы платок и зажимая им искривленный горем рот. «А что, нельзя вернуть девочку, что ли? Ну, собрались бы толпой, и все, вернули бы девочку. Какая бы Кикимора ни была, толпа ведь ее забьет?» Андрей обвел взглядом прячущих глаза сельчан. Они молчали, потом кто-то сказал: «Толпа забьет, а она забьет кого из толпы? Мы же не военные, не солдаты. А кто наши семьи кормить будет, если мы пропадем? Алена, что ли? Ее мужа убили, так мы при чем? Мы помогали ей, но не хотим, чтобы Кикимора нас выпотрошила. Уж прости, Алена, за правду». «Где Кикимора обитает? Вы хоть место показать можете?» — спокойно осведомился Андрей. «Или и на это духу не хватит?» «Да чего там, известное место?» Вперед вышел мужчина с окладистой черной бородой, видимо, местный староста. «Пещера эта за лесом, в 3 верстах отсюда, за болотом. Там горка небольшая, а в ней и пещера. Там она сидит. Раньше не хулиганила. Ну, почти. Только баранов воровала, корову иногда зарежет. А чтобы людей воровать, такого не было». «Ну что вы врете?» – закричала Алена. «А Данила прошлым летом пропал. А сын Антутин куда делся? А Маркан куда делся месяц назад? Что, я не знаю, что вы якобы в город посылали, просили стражу? Чего пыль пускаете, народ обманываете? Сами не можете убить нечисть, так чего теперь туману наводите? Давно она людей убивает, эта Кикимора, уважаемый. Только все молчат. А почему молчат? А, люди, почему вы молчите? Знаете почему? Это дочь старосты. Все знают, что она в нечисть превращается время от времени, что ее когда-то Кикимора покусала на болотах. А теперь она мою дочь хочет сделать Кикиморой. Или убить. Что, староста, я не права? Приведи-ка свою дочь, где она?» «Ты совсем спятила, Алена? Моя дочь уехала в город по делам. А ты мутишь народ, не понимая, что идти к Кикиморе опасно. Для этого есть стражники. Как придут, так и разберутся с нечистью». «Ага, придут, а ее нет. А потом опять объявится. И куда-то опять твоя дочь денется. Кому ты врешь, Антахан? Это вот чужим можешь тень на плетень наводить. Мне-то чего лжешь?» «Все ясно. Федор, иди сюда». Андрей повернулся к толпе. «Кто покажет мне место, где сидит Кикимора? Есть смелые?» «Вы не можете вмешиваться в наши дела», — возмутился староста. «Езжайте своей дорогой, а этим делом займутся стражники». «Стражники? Ах ты, сука!» Алена с утробным ревом бросилась на старосту и ободрала его лицо до крови, оставив на нем красные полосы от ногтей. «Сука! Сука! Хочешь, чтобы мою дочь убили? Я сама тебя убью, тварь!» Женщина вцепилась в его длинные волосы, ухоженные в смазанную благоухающую маслом косу, и стала драть так, что ее едва оторвали несколько односельчан. «Ты врешь!» – завопил староста. Я на тебя заявляю в стражу. Ты и дома лишишься за нападение всего имущества, тварь. Ну так что, покажет мне кто место или нам самим искать? Как будто ничего и не произошло, спокойно спросил Андрей. Есть кто смелый? Я сама покажу. Тяжело дыша, Алена вырвалась из рук удерживавших ее сельчан. Я сама пойду. Пошли за мной. Она решительно зашагала к дороге, но Андрей остановил ее. Погоди, мы туда можем проехать на лошадях с фургоном? Только часть дороги. Дорога кончается у сенокоса на этой стороне болота. За болото уже только пешком. Хорошо, прыгай в фургон, поехали. Надо спешить, пока светло. Алена, не глядя на молчавших односельчан, забралась в фургон, Андрей следом за ней, а Федор, лишь укоризненно помотавший головой, хлопнул поводьями, и фургон поплыл сквозь расступившуюся толпу сельчан.